5. С лошадью пришлось расстаться. Кроме своей одежды, Драго не имел ничего и решил не рисковать. Присутствовал большой риск, что его остановят стражники на въезде в Антонию, пешим же он не привлечет особого внимания. Впрочем, время, которое он терял в связи с этим, уже не имело особого значения. Занло он упустил. Драго осознал это прежде, чем впереди показались стены города. Слишком сильным всадником был Зану. У Драго же абсолютно не было форы во времени. Конечно, он старался, рискуя нарваться на какой-нибудь гвардейский патруль, лишь съехал с дороги, когда обгонял своих бывших попутчиков на четырех повозках, однако ничего не изменил. На подходе к городу он снова съехал с дороги, на этот раз, чтобы возвратиться на нее на своих двоих. Слез с коня под прикрытием одинокой рощицы, потрепал его по загривку и звонко хлопнул по крупу, заставив животное пуститься в галоп без седока. Мелькнула картинка, как лошадь находит кто-нибудь из крестьян и не знает, что же делать, пройти мимо, давя слюной, как во время пира, где нельзя прикоснуться к яствам, или же на свой страх броситься к вожделенной добыче, явно посланной небом. Как и предполагал Драго, он миновал городские ворота, как и сотни других людей, хотя стража на этот раз оказалась гораздо многочисленнее. Кроме того, они изучали взглядом каждого проходившего в город. Не то, что раньше, когда стражники больше зевали и перекидывались похабными шутками, да и в самом городе ощущалось небывалое напряжение. Гомон, обычно исходивший от толпы, был каким-то поблекшим, ослабшим, словно ветер, израсходовавший свою силу. Впрочем, благодаря этому скученность была не такой плотной, и монах быстро достиг нужной улицы. У нужного дома Драго не обнаружил никаких следов пребывания Занло. Конечно, это еще ни о чем не говорило. Чтобы не выдать себя раньше времени, Драго пришлось постараться. Он прошел дом связного ордена, отметил, что лучше всего забраться во двор дома напротив и уже оттуда наблюдать за происходящим. Для этого он попал на соседнюю улицу и только с той стороны проник в нужное место. Наблюдая за домом Гела, Драго рисковал быть обнаруженным хозяевами. Чтобы избежать этого, монах забрался на толстую грушу, росшую во дворе. Тем самым Драго улучшил обзор и обезопасил тыл. Дом, где долгие годы жил связной орден Талхов, угрюмый, скользкий, как змея, человек, по-прежнему не подавал признаков жизни. Выполнив минимум задуманного, Драго попытался проанализировать создавшееся положение. Уверенности, что Ут с мальчиком и, значит, Занл находятся здесь, конечно, не было. Драго размышлял, насколько разумно или неразумно попытаться проникнуть в дом напротив. Естественно, Гел мог не иметь отношения к тому, что один из членов Совета Ордена несся в Антонию. Если даже Ут и явился именно в этот город, от этой бестии можно было ждать что угодно. Ут вполне мог обойтись без услуг связного и осесть в каком-нибудь ином месте. В этом случае Драго рисковал остаться не у дел до тех пор, пока не станет поздно. Хотя, в общем, и оставался небольшой шанс, что помощь Гела понадобится. Однако в противном случае Драго также рисковал. Если в доме связного в данный момент находятся Ут и Занл, плюс, быть может, кто-то еще из Талхов, они наверняка тщательно следят за подступами к своему временному убежищу. Вряд ли у Драго получится проникнуть туда совершенно незамеченным. Проще говоря, без шума он не сделает и шага, и значит, Драго рискует серьезно ошибиться. Получалось, он должен выбрать, какой из зол меньшее. Дорогу выбрал золотую середину. Пока светло, он останется на дереве, тем самым избавив себя от неминуемой стычки. Когда же потемнеет, можно побаловать себя более глубоким любопытством. Если уж там будет один только Гел, который окажется не в курсе происходящего, Драго хотя бы узнает то, что хотел еще раньше. При этом еще не будет поздно искать Уда в другом месте. Занл ведь обязательно обождет Старха и компанию, и время у Драго есть. Кроме того, до вечера многое может измениться. На этом размышления Драго буквально споткнулись, как стопа, а не весть откуда взявшийся камень. Из дома вышел Ут. Уродливый Талх равнодушно осмотрелся и двинулся прочь от дома. Драго напрягся. Проследить за предателем или остаться на дереве? Секунды уползали, Ут отходил все дальше, медленно, но неуклонно. Драго колебался. В конце концов он подумал о мальчике, и это решило все. Ут шел один. Если даже он оставил ребенка в другом месте, Гейл уже знает, где это место находится. Но почему-то теперь Драго почувствовал, что мальчик в доме напротив.